Шлем короля раскрылся, и вырвался поток звука, что продолжался долгие 3 секунды. Чудовище попыталось добежать до человека, но не дойдя 5 метров, зашаталось и рухнуло. Когда действие навыка закончилось, Артем активировал рывок и тут же оказался рядом с монстром, активируя щупальца древнего монстра. Ёж вложил совсем немного, но этого хватило, чтобы черная жижа вырвалась из копья и вонзилась в глаза и ноздри твари. Монстр начал бесноваться, а Артему приходилось держаться рядом. Правда, совсем недолго, ведь мать чудовища вскоре рухнула, а рядом упали монетки и шкатулка. Ёж, к сожалению, не было, все сожрало щупальце. Подобрав добычу, король кинулся в логово и оглушил скулящих детенышей, после чего перенес их в королевство прямо на крышу склада, откуда они не спустятся. Людей он так переносить, к сожалению, не может. По крайней мере, пока что. На камеру это, конечно же, не показал, а вот туши тварей чешуйчатых забрал. Прямо на глазах у солдат перенес. Уже не было смысла скрывать свои способности. Артем решил договариваться. Про королевство он, конечно же, никому не скажет, но вот демонстрация своей силы и ценности должна ему помочь. Также парень прошелся по всему логову твари и насчитал больше 100 черепов людей. Впрочем, были и черепа чудовищ, но не более 10. Район чистый, безопасен, с сарказмом в голосе произнес король, глядя на трупы солдат. Если люди, ответственные за это, не понесут наказание, наш мир уже ничего не спасет. Эти паразиты так и продолжат выпивать из нас все соки, как было на планете того мужика из Межмирья. Оставив выживших солдат, Артем полетел обратно, к своему лагерю. Люди уже постепенно успокоились, да и бои в районе стихли. А вот людей у лагеря Артема стало еще больше. Количество беженцев, которых разместили в промышленном районе, ужасало, и Артем смог показать всех их. Обездоленные, обманутые и озлобленные. Десятки тысяч. Всем им, когда забирали их из домов, обещали размещение, трехразовое питание и самое главное – безопасность. А что в итоге? А в итоге – обман. Артем посмотрел на камеру и снял шлем. И когда один храбрый мужчина не побоялся и высказался, излил душу, по его голову пришла военная полиция, а весь лагерь заклеймили террористами. Ладно, друзья, я завершаю стрим. Всем спасибо за поддержку и попрошу распространить это видео. Убрав телефон, король подлетел к месту, где оставил пленника. Но его там уже не было. Впрочем, не факт, что его забрали. Монстры могли съесть. Правда, король в этом сомневался. Немного полетав, парень нашел Лену, посмотрел, как поживают его люди, и после этого отправился искать вояку, с которым ранее разговаривал. Находился он недалеко, в чем-то вроде полевого штаба из военных палаток и активно с кем-то ругался по рации. «Ну, служивые, весело вам тут, в безопасном районе?» Артем приземлился рядом. «Юморист БЛ», выругался командир и обернулся. «Спасибо за парней, многим помог, сейчас же или помогай, или не мешай. А как же приказ на мою ликвидацию и военная полиция? Этих разоружили и увезли до проведения разбирательства. К тебе пока претензий нет, да и какие могут быть претензии к хрену, который может нахрен улететь к херам?» Вояка уставился на Артема, а тот даже не сразу поверил в то, что услышал. «Разве что, буду благодарен, если вернешь артефакты того хмыря. Нужно подтвердить, что это артефакты». Король лишь пожал плечами, и в его руках появился мешочек. Он прошел в военную палатку, где высыпал все, что забрал у полицейского. Правда, передачу заснял на телефон. Забирать себе Артем и не планировал, все же одно дело – грабануть бандитов, а другое – начальника военной полиции города при исполнении еще в прямом эфире. Зафиксировав передачу, король еще немного полетал по району в указанные воякой места. Там солдаты обнаружили логово и взяли их в оцепление, ожидая убийц чудовищ. Но тварей много, а убийц мало. Вот только Артем катком прошелся по этим логовам, набирая еще примерно 200 ёж и столько же монет, плюс 4 шкатулки. И пока король охотился, пришел к неутешительному выводу. Чем больше людей сожрала тварь, тем выше шанс, что при ее убийстве появится шкатулка. Шла планомерная зачистка всего района. Для этого задействовали все силы города, и район полностью оцепили. В небе жужжали квадрокоптеры, летали вертолеты. А еще Артем приметил оживление у своего лагеря. Впрочем, не просто оживление, много машин, охраны и журналисты. Много-много журналистов. Ну и самое главное, а разве наш губернатор был седым? Пронеслось в голове короля, когда тот подлетал. Журналисты же приметили его еще на подлете, поэтому стоило деактивировать крылья, на поддержку которых, к слову, тратилось немало сил и приходилось поглощать монеты. «Артем, господин рыцарь, пару слов, и нам». Журналисты мигом потеряли интерес к губернатору и бросились к Артему, окружая его, но и седой мужчина не растерялся. Растолкав журналистов, схватил руку парня и начал ее трясти. «Вот он, наш герой, заступник простых людей, уничтожитель чудовищ», — нахваливал губернатор и улыбался на камеру. «Я, как узнал о том, что здесь творится, сразу бросил все дела и рванул сюда. Подумать только, вопиющая халатность мэра и его подчиненных. Это просто возмутительно. И при этом при ежедневном созвоне он уверял меня, что все великолепно». Губернатор так и не отпустил руку Артема, продолжая ругать мэра Колымска и уверять, что сам совершенно не виноват в этом. А вот знал бы, что тут такое, то ух, все бы решил. Но вот печаль, его обманывали. Злодеи такие, но все виновные понесут наказание. По крайней мере, так сказал он на камеру. А что будет в итоге, покажет время. Глава 8. Кроватка. Простонал молодой король, который наконец-то смог прилечь. Даже завершив все дела, он не смог быстро вернуться домой, ведь нужно было съездить в магазин и забрать девчат. Обе уже спали, когда он прилетел. Пришлось аккуратно перенести их на кровать в своих покоях, раздеть и уложить. Поэтому, когда Артем все же оказался на кровати, он мгновенно уснул. Вот только, долго поспать ему не дала Кристина, ведь наступило утро, и нужно было магазин открывать. Пришлось проглотить пару монеток и просыпаться. «Охренеть, я все проспала», — подытожила девушка, стоило за завтраком выслушать Артема. После всех событий и разговора с губернатором, в котором парень почти не открывал рта, беженцев начали вывозить, а промышленный район закрыли. Ближайшие дни его будут тщательно вычищать от чудовищ. Куда вывезли беженцев, Артем не знал, но телефоны своих людей у него были, как и у них его. Ему еще нужно некоторое количество жителей, чтобы повысить уровень королевства, а до наступления ночи в Межмирье осталось всего несколько дней. «Да уж веселая была ночка», — простонала Лена, но вдруг застыла, увидев Миру. Потом вздохнула и продолжила есть. «Что такое, Лен?» — удивилась черноволосая. «Спроси у этого кобелины», — сереброволосая больно ткнула короля меж ребер своим тонким пальцем и вновь вернулась к еде. «Ага, понятно, сволочь ты, но...» Кристина тоже приметила Миру, что вся сияла, к этому все и вело. «Дай угадаю», — напирала на то, что Норф теперь меньше всех и они переживают. В ответ король кивнул, а та ухмыльнулась. «Ну и, как тебе двухметровая и четырехрукая инопланетянка?» «Минутка», — ответила Лена. «И я, кстати, тоже инопланетянка». «Ой, да ты такая же инопланетянка, как и Клод. А вот про минутку поподробней». Кристина оживилась, а глаза загорелись. «Кобелина пусть и рассказывает», — Лена фыркнула и вновь ткнула короля меж ребер. «Приходилось парню терпеть, заслужил. Но тему интимного характера он, конечно же, не раскрыл, поэтому пришлось Кристине самой идти и узнавать». Лена же замерла и внимательно читала их мысли. Парень лишь мотал головой и продолжал есть. Зато Олька обрадовал. Сразу после завтрака король наведался в кузницу, где четырехрукий кузнец работал с раннего утра. Там же нашлась и Людмила, которая будто завороженная наблюдала за своим мужчиной. «Палаш Ольга, ранг Д. Обычный палаш, созданный умелым кузнецом из хороших материалов, но еще есть к чему стремиться. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 25% до 75%. Немного хуже, чем из шкатулок, но намного лучше того, что было ранее. Отличная работа», — Артем похвалил своего умельца и кинул взгляд на остальных кузнецов. Их было четверо, но ощутимых результатов они пока не добились. Впрочем, они новички в этом деле, а навыки приобрели здесь же, в кузнице. Стоит отметить, что раньше навыки в кузнице не продавались, а теперь их аж два. Кузнец и металлург. Олька и его помощники изучили оба навыка и довели до пятого уровня. Если коротко, то металлург позволяет влиять на металлы и сплавы. И это не только выплавка металла, но и его закалка, а также усиление магии. Можно сказать, что без металлурга не выковать зачарованный клинок. Король не стал жалеть деньги на это дело и вложил большую часть заработка королевства за день. «Спасибо, мы еще с металлом поработаем, чтобы понизить процент рассеивания, но у нас сталь заканчивается». «Да куплю», — Артем кивнул и после непродолжительного разговора подошел к матери. «Две полоски, опустив голову, пробормотала мать. «Тогда вам нужно пожениться». «Ой, замуж!» Женщина вздрогнула, так как это слово до сих пор вызывает у нее бурю негативных воспоминаний, но, посмотрев на Ольгу, заулыбалась. «Угу». Артем покинул кузницу и вдруг замер. А Ольга-то в курсе, что он будет отцом. Пронеслось в голове парня, но времени размышлять о таком у него не было. Сперва он посмотрел, как те детеныши чудовищ, и пока нормально, живут себе на крыше склада. Их даже кто-то покормил. А вот дальше короля ждало разочарование. Шкуры трехлопых тварей, которые так хорошо защищали их от колющих атак, оказались бесполезны. После смерти монстров чешуйки попросту осыпались, и шкуры стали практически бесполезны, да и плоть несъедобна. В общем, сплошное разочарование. Артем собрался было уходить, но решил заглянуть к полям. «Урожай, урожай, ты нам газу больше дай, урожай, ура!» Дядя король. Ама увидела Артема и замахала ручкой, а с ней и принцесса. Перес вся была в земле, но довольно улыбалась. «Вы уже работаете, какие молодцы, угу!» Навык говорит, что урожай можно повысить. Маленькая девочка улыбалась, но вдруг схватила немного земли, смяла в комок и кинула, попав в ухо белой мыши, которая едва не свалилась на грядку. «Уходи, пьянь!» «А газу!» Мышь очнулась и потянулась к урожаю, но еще один комок, прилетевший прямо по носу, отвадил воришку. «Не трогать, не созрела!» — крикнула девочка. «А, ну да не созрела домой!» «Ик!» Мышь была пьяна, но этот грапи работал в ночную смену, оттого и напился с утра. «Достали!» «Хоть забор строй!» — заворчала девочка. «А где твой охранник?» Артем огляделся, а рыжего кота нигде не было видно. «Да он все тех монстриков на крыше склада ловит!» Ама указала в сторону, а король чертыхнулся, переместился к складу и едва успел. Васька уже собирался сожрать маленького трехлопого монстрика. «Они несъедобны, не ешь гадость!» Схватив кота за шкирку, парень перенесся к Аме. Но, конечно же, маршрутом королевства земля королевства. Возможно, в будущем он сможет свободно перемещаться, но на текущем уровне королевства это недоступно. Вскоре Артем оказался в магазине и сразу занялся делами. Съездил в торговый центр, проверил своих бандитов-охранников. Косой, он же Михаил, прошлым днем все же нашел крепких мужчин, которые с радостью согласились поработать на Артема. А еще король подмечал, что многие пялятся на него. Но это и не удивительно. Весь Рунет, и даже заграничные ресурсы, и новостные каналы крутили видео парня. Все же он перебил столько чудовищ, не расставаясь с телефоном. А на Ютубе у него откуда-то образовалось 11 миллионов подписчиков. Артем обычно заливал видео сразу на несколько платформ, чтобы их было сложнее все удалить. Но комментарии читал лишь с местного видеохостинга. Впрочем, этот интернет-ресурс еще и городской форум, сервис по продаже недвижимости, аналог Авито, новостное агентство и даже интернет-доставка еды из кафе и ресторанов. Там, на форуме, парень обнаружил немало тем, где люди приглашают беженцев пожить у них. Кто-то бесплатно, кто-то сдавал комнаты и квартиры чисто за символические суммы, а некоторые стали работу предлагать. Самые хитрые, к примеру, чтобы помочь наибольшему количеству людей нанимали беженцев за половину зарплаты, но сразу двух. Впрочем, люди и к таким шли, лучше, чем сидеть без дела. А еще некоторые работодатели предлагали людям жить на своих предприятиях. Но, конечно же, за счет уменьшения ЗП. Это Колымск, город хитрожопых. Во всяком случае, после ночного происшествия у многих людей, как говорится, пригорело, мол, прямо в городе творится такое. А другие, наоборот, испугались, особенно подействовали слова Артема. Мол, даже если ты выживешь, а людей в мире останется слишком мало, земля погибнет, и уже все погибнут в межмирье. Теперь людям, чтобы выжить, придется обращать внимание и на окружающих. Собственно, это одна из целей, которой король попытался добиться тем, что выложил в сеть интервью Клода, а в итоге помогло совершенно иное. Далее Артем хотел посмотреть на свой лагерь беженцев, но его попросту не пропустили, въезд закрыт. А ведь там столько добра, чего только вода, насыщенная жизненной силой, и мешки с газу стоят. Пришлось одолжить у Лены ее костюмчик. Он надевался на голое тело и сильно обтягивал, отчего парню было некомфортно. Но так он пробрался через заслоны и смог посмотреть, что там делают. А делают много. Во-первых, прокладывают силовые кабели, во-вторых, возводят что-то вроде аванпостов. Ну и самое главное, везде ставит камеры. Это позволит своевременно обнаруживать чудовищ. Некоторое время спустя парень все же добрался до своего лагеря. Видно, что люди спешно собирали свои вещи, поэтому большую часть имущества не забрали. Артем же перенес к себе на склад все, что имеет ценность, даже палатки. Времени и сил это заняло немало, поэтому, когда вернулся в магазин, уже было время обеда. А еще была одна важная новость. В общем, я договорилась. Кристина, сидящая в офисе магазина, ярко улыбалась, протягивая парню телефон. За тот летающий дрон ему предлагали либо 20 тысяч монет, либо артефакт ранга Б, шлем с интересным навыком. Да уж, дешево, но и стране особого толку нет от этой рухляди. Сейчас бы выжить, парень вернул телефон. Берем монетами, договорись о встрече. Угу, девушка убрала телефон и заулыбалась, глядя на парня. Она подошла ближе и положила ладони на его грудь. Какой опасный костюм и сексуальный. Ай, Кристине в мягкое место вонзилась ручка, отчего та вскрикнула и начала натирать попу. Вот зараза остроухая, проворчала она, ни себе, ни людям. Сейчас Лена была в торговом зале и контролировала покупателей, а их была уйма. Магазин выставил немало оружия, сделанного Ольгом по вполне низкой цене, плюс кое-что, добытое Артемом прошлым днем из шкатулок. А еще все больше людей начало пользоваться посредническими услугами магазина. Вскоре пришло сообщение с местом встречи для передачи товара. Им оказался склад в промышленном районе. Кристина настояла на нейтральной территории, иначе сделка не состоится. К счастью, люди в правительстве прислушались. Впрочем, промышленный район тяжело было назвать нейтральной территорией, однако это все же не военная база. Когда парень пришел туда, внутри просторного заброшенного склада уже ожидало 6 бойцов из убийц-чудовищ, ну и группа солдат. А помимо них, 3 броневика и армейский грузовик с закрытым кузовом. Интересно, что же мы покупаем за 20 тысяч? Поинтересовался здоровенный мужчина, чье тело распирало от мышц. Как и другие из убийц-чудовищ, он был в черной форме и бронежилете. Меньше разговорчиков, проворчал парень среднего роста и телосложения. Это секретная операция, да и сам вскоре увидишь. Ну так интересно же, не успел он договорить, как вдруг рядом появилось металлическое нечто. Приглядевшись, стало понятно, что это летающая машина. Она была похожа на треугольник, словно американский стелс-самолет, только меньше. Примерно 2 метра в длину и 3 с хвостиком в ширину. На носу было 2 дырочки, одна из которых раскурочена. Ну раз интересно, то смотрите, Артем появился из ниоткуда. На его лице была маска, что часть комплекта брони. Охренеть, что это за хрень? Здоровяк едва удержался, чтобы не кинуться к машине. Летает, стреляется лазером, но слегка поломанная. Король пожал плечами и огляделся. Деньги, это штука из межмирья. Поинтересовался Константин, тот, который среднего роста и телосложения. Он же и достал мешочек с монетами. Я не скажу, где встретил эту заразу, даже не пытайтесь расспрашивать меня. Свои злачные места не раскрываю. Артем взял мешочек, пересчитал 200 монет, по 100 единиц каждая, и перенес их в казну. Мешочек оставил здесь же. Миг спустя король исчез и отошел на некоторое расстояние. Он немного понаблюдал за тем, как военные и убийцы-чудовищ, как дети малые, набросились на боевой дрон и осмотрели едва ли не со всех ракурсов. Приметили и вмятины от пуль, и следы от кислоты. Ну а после, погрузили в машину и увезли. Да и Артем поспешил уйти, дел и так хватало. Впрочем, в королевстве все было спокойно. Король успел поймать один осколок, и принц быстренько его осмотрел квадрокоптером. Убедившись, что ничего опасного нет, осколок начали зачищать. Король выбирал осколок, где побольше камня. Его сейчас больше всего не хватает. После того, как переоделся, Артем поехал за покупками. Но не абы куда, а в магазины инструментов. Купить нужно было много чего. Топоры для рубки леса, щипцы, пилы, отвертки и даже кирки, части из которых он заказал через интернет еще несколько недель назад. Везли аж из Омска. Так как парень уже показал всем свою силу телепортации, поэтому мог сильно не заморачиваться и переносил покупки прямо на кассе. Это существенно экономило время. Поэтому он закончил с покупками еще до наступления вечера и только подъехал к магазину, как зазвонил телефон. «Слушаю вас, Олеся Петровна. Добрый вечер. Хочу сообщить о месте, где нас разместили. Это стадион «Северный» и условия здесь куда лучше, чем было раньше. Правда, людей много, мы тут как кильки в банке, но зато есть охрана. В общем, я звоню сообщить, что у нас пока все хорошо. Даже удивительно это слышать, но пока не расслабляйтесь и не думали. Немного переговорив, парень зашел в магазин, посмотрел, как идут дела, и вернулся в королевство. День уже подходил к концу, и за это время его люди добыли 100 единиц камня и почти 500 единиц дерева. Это много, но и работников у короля несколько сотен. Когда камень с осколка был собран, его опустошили кристаллом и принялись за другой. Благо, башня мага позволяет их притягивать на расстоянии. И пока один осколок зачищается, другой притягивается. Но сейчас Артема волновало другое. Только новый осколок был присоединен, как в королевство рванули все его обитатели, а именно тигровые саблезубые лоси. Их было 7, ростом и массой чуть меньше земного лося, но многократно опаснее. И стоило им выскочить из леса, как увидели Артема, позади которого стояли 20 норв в доспехах. «Ра-а-а!» — взревел король, активировав навык «Ужасающий крик», что был получен с главаря бандитов. Но лоси лишь на миг замедлились, а после «Ра-а-а!» — закричали 20 норв, применяя этот же навык, и лоси попадали. Двое потеряли сознание, трое споткнулись и покатились, а остальные остановились и попятились назад. Но уйти им не дали. Полетели копья, и зверей практически пригвоздило к земле. Сила навыков впечатляла, но нужны более тщательные испытания. Желательно, на врагов одинакового уровня. Лоси же были лишь 6. Также Артем проверил пространственный шаг. Этот навык был тяжелым. При его активации скорость восприятия существенно увеличивалась, что куда мощнее траектории полета, замедляло время. Однако продолжительность активации не более половины секунды. За это время нужно выбрать место, куда перенесешься, определить направление и высоту. Можно хоть в небо шагнуть и упасть. Также при активации создавалось что-то вроде купола. Он определял границы переноса, и сейчас они не превышали 2 метра радиусом. Однако с повышением уровня навыка, радиус, вероятно, увеличится. По крайней мере, Артем очень на это надеялся. Так и тренировался, пока не пришло время возвращать своих женщин из магазина. Денег за этот день заработали немало, правда, все монеты ушли на навыки. Еще Артем хотел построить несколько мастерских, но так как времени до прихода ночи оставалось совсем немного, он решил сперва накопить на замок 3 уровня. На него нужно 240 единиц камня, а сейчас его чуть больше 100. Впрочем, король был уверен, что успеет набрать нужное количество. Этим завтра и займется. К сожалению, купить камень не было возможности, а подойдет ли щебень, он не знал, но что-то подсказывало, что преобразование щебня в строительный камень будет стоить немало монет. От размышления Артема отвлек женский голос. «Тем, ну пошли скорее, очень хочется посмотреть». Кристина тянула парня на улицу, да и Лена выглядела заинтересованной. А дело было в комплекте брони, которую он получил в награду за того огромного червя. И вот, оказавшись на тренировочной площадке, чтобы ненароком никого не прибить, король достал карточку. Карта доспеха эдемского рыцаря. Ранг Б. Описание. Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов. Комплекты – это большая редкость, и добыча из множества шкатулок об этом прямо говорила. В интернете весьма много материала на эту тему. Кто-то даже пытался выводить схемы и определить, из какого монстра какая добыча. Но пока что над такими людьми лишь смеялись. И вот, Артем активировал карточку и мысленно указал, где появится броня, а именно на себе. Ух-ха-ха! С восхищением в голосе произнесла Кристина и сделала несколько фотографий, после чего показала Артему. Броня эта имела медный цвет, но сделана не из меди. Весьма массивная, куда тяжелее и крупнее брони Грифона. Причем настолько, что Артем подрос на 0,5 метра, да и в плечах теперь более 1 метр. Руки и ноги массивные, пальцы втрое толще, чем у Артема, шеи нет, но голова неплохо поворачивается, на 360 градусов. И вдруг грудь рыцаря раскрылась, и из нее вылез король, после чего грудь закрылась, и рыцарь поклонился. Глава 9. На одном из секретных объектов армии Российской Федерации. В просторной мастерской происходил настоящий аншлаг. Лучших инженеров страны собрали в одном месте, заставили подписать кучу бумаг и привезли сюда. И вот, по прошествии дня и ночи, к ним нагрянул начальник базы. Это был высокий лысый мужчина в белой форме комбинезоне. Все сотрудники базы носили похожие. На груди красовались знаки отличия, обозначающие техников, медиков, вспомогательный персонал и прочих. А также там были имена и... Если сотрудник принадлежит к военным, то еще и звание. Мужчина приложил карту доступа к терминалу, и открылась большая белая дверь. «Вот только, на землю!» — прокричали ему, и тот резко упал, а над его лысой головой промчались лазерные лучи. «Вроде никого не убили. Отлично!» — кто-то заявил, и народ заржал. Лысый поднялся и заозирался с целью найти виновника и поколотить. А виновников тут было много. Несколько десятков мужчин от 30 до 70 лет, словно дети, смеялись, носились по мастерской, а в глазах горел огонек. Посреди этой мастерской, в подвешенном состоянии висел полуразобранный боевой дрон, купленный у Артема. «Что вы тут устроили?» — рявкнул лысый. «Да включили, блин, и лучемет, и двигатель одновременно. Кто ж знал?» — тут же ему ответили. Мужчина простонал от раздражения. «Если кто-то из них самоубьется, ему будет лучше застрелиться. Значит, оборудование работает, работает, работает, но вот мозг машинки уничтожен, как и основные схемы. Все, блин, кислотой залили. Но батарея, двигатели и оружие в полном порядке. Учимся этим управлять и понимать, как оно работает». К лысому подошел 60-летний усатый старик с кепкой, скрывающий плешь на затылке. «Это и правда иноземный аппарат, безусловно. Поэтому если добудете больше, работа пойдет существенно быстрее. И нет, не надейтесь на скорое начало производства лазеров и летающих машин. Это невозможно. И не надеялся. Есть более важная задача. Нужна презентация этого объекта с демонстрацией возможности. Для чинов, зачем эта трата времени, когда его у нас совершенно нет?» Старик с недовольством уставился на лысого, а тот покачал головой. «Это для АН. Президент хочет мотивировать другие страны к совместной работе», объявил тот, заинтересовав людей, смотрящих не наго. «Понял, к вечеру будет готово», кивнул старик и посмотрел на своих балбесов. «За работу. На нас с вами сам президент положился. Не подведем родину мать. IBL. Вдруг один из инженеров, что ранее на стремянке лез во внутренности дрона, оступился и рухнул, а сверху на него упала стремянка. «Боже, с кем приходится работать?» – простонал старик, а миг спустя разразился отборным матом. «Королевство. Тренировочная площадка. Комплект доспеха демского рыцаря. Ранг Б. Бонус к характеристикам. Плюс 12 к магии. Плюс 12 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активный навык магические щиты. Активный навык создания оружия. Активный навык ремонт. Пассивный навык автономное сознание. Пассивный навык магический накопитель». Описание. Эдемские рыцари – это маги, сражающиеся с помощью особых големов-доспехов. Эти созданные магией механизмы – невероятная мощь в руках опытного мага. Благодаря голему, который может сражаться и без участия мага, тот может колдовать, оставаясь под защитой этой брони. Артем читал описание и не понимал, почему это лишь ранг Б, а не А, но, по сути, доспех ничего сверхъестественного не давал. Щиты имеются даже у комплектов ранга Д, к примеру, комплект черного карателя. А броня Лены давала не только невидимость и множество характеристик, но и энергетический взрыв. Последнее пока не применялось, но Артем был уверен, что эффект будет что надо. Магические барьеры голема создавали два щита шириною и высотою в 4 метра каждый. Они парили перед големом, и их форму можно было менять. Создание оружия. Голем мог создать из земли, камня и даже металла любое оружие и щит, но лишь на время. С ремонтом и так все ясно. Артем потыкал голема своим копьем, а после он восстановил повреждения. К сожалению, не мгновенно, минут за 10. Автономное сознание было простеньким и ничего особо сложного оно, по сути, не могло. Впрочем, таскать щиты и кое-как драться голем мог, а это главное. С магическим накопителем тоже все просто. Он копит в себе магическую силу, которую можно использовать для всех функций голема. Самому ее использовать нельзя. «Нам бы штук 20 таких», — мечтательно вдохнул Чов, глядя на медного здоровяка. «Поэтому завтра мы идем добывать камень на землю, и заодно поохотимся», — заявил король, и народ загорелся, ведь в прошлый раз они несколько шкатулок добыли со снаряжением и навыком. А навыки — это всегда очень хорошо. «Пойду готовить снаряжение». Четырехрукий здоровяк умчался, а следом за ним и остальные норф-охотники. Артем же повернулся к голему. «Кристин, вылезай уже, пошли купаться. Втроем, или Миру позовем, боюсь, после твоего купания потом ходить тяжело будет», рассмеялась черноволосая, шустро вылезая из груди голема. Все посмотрели на Лену, и та неуверенно, но кивнула. И как же была удивлена Мира, когда ее пригласили вместе с ними. Но ни Лена, ни Кристина не пожалели об этом. «А да божечки, «Как же ты хороша!» – стонала Кристина, лежащая на полу около самой купальни, в которой в одиночестве сидел Артем. Лена уже была в отрубе после массажа Миры, и сейчас до кондиции доводили черноволосую. Королю же оставалось смотреть и, завидуя, дожидаться своей очереди. Королевство. Утро. Артем проснулся, как обычно, по будильнику. Вот только добраться до него он не мог. Две женщины лежали на его руках, а третья заняла ноги. Пришлось дуть в заостренное ушко Лены, которая так сладко спала. Неохотно, но она все же перевернулась на бок, чем и воспользовался парень. Освободив руку, он смог и вторую освободить, а после и выбраться из кровати. Подойдя к окну, посмотрел на оживленный город. Люди уже проснулись и вовсю работали в полях и на лесопилке. Одевшись, король отправился в башню магов и поймал очередной небольшой осколок. Их безопаснее всего зачищать. Монстров мало, и они не очень опасны. Поэтому можно быстро всех убить и начать заготовку ресурсов. Энергетический луч над островом был виден всем, как и направление, откуда появится осколок. Поэтому охотники уже знали, где встречать противника, и начали готовиться. Вскоре парень вернулся в спальню, застав девушек в момент пробуждения. Три обнаженных и прекрасных тела постановали от нежелания вылезать из кроватки, пришлось королю-мучителю помочь им. «Оживаю», – простонала Кристина, – стоило отпить кофе, который король принес в комнату, а с ним был пирог с газу и мясом. «Кстати, а давай газу продавать, ХМ, эта еда наполнена жизненной силой, поэтому при употреблении может давать еж. Если об этом узнают, спрос будет хороший». Молодой король посмотрел на нее, а идея ему понравилась. «Вот только в какую цену?» Так задумалась Кристина, но ее опередила Мира. «Торговец покупает газу по 0,16 монет за килограмм. Если брать цену монеты в 20 тысяч рублей, то выходит 3200 за килограмм. Ты чего такая умная?» Искренне удивилась черноволосая. «В магазин. Тем, отдай ее, а кто делами здесь будет заниматься?» – возразил парень. «И нет, за 3000 мы ничего не продадим, а вот 300 рублей вполне жизнеспособная цена, иначе я не знаю, куда девать все это газу. 14 тонн в день мы столько не съедим, и торговцу не продадим. О, а давай воякам продадим, они всеядные и любят, когда недорого». Король немного призадумался и кивнул Кристине. Вскоре они собрались и оказались в магазине. Второй этаж уже был отремонтирован. Теперь там большой холодильник под мясо, за которым сегодня приедет Ашат. А склад Артем забил мешками с газу. Взвешивать каждый мешок парень не хотел, поэтому решил продавать мешками и пакетами. Ну, с этим разберутся тройняшки. Они сильные, и им даже мешок на 40 килограмм не вес. Далее парень приехал в торговый центр, проверил, как дела у его бандитов. И вовремя. Там как раз пришли желающие найти неприятности. Это была группа из 7 мужчин бандитской наружности. И лишь своим видом они распугивали людей в холле торгового центра. «Ты теперь главный, да, ты вообще кто?» Договорить ему не дал кулак Артема. Миг спустя король оказался за спиной другого бандита, и пока остальные лишь рты открывали, вся семерка оказалась на полу. Раздались аплодисменты, и кто-то даже снимал все на видео. Ну а далее бандиты были оглушены и закинуты в фургон. Король отвез их к Лене, вершительнице судеб бандитов и прочей швали. Отморозки, но ничего серьезного, определила она и, выскочив из фургона, вернулась в магазин. А с семеркой связанных и побитых мужчин остался король. «ХМ, похоже, сегодня вы не сдохнете», – произнес он, и глаза бандитов тут же загорелись надеждой. «Но и отпускать вас мне нет смысла. Кто знает, вдруг вы завтра убьете, изнасилуете кого-нибудь или ограбите. Пощади, не будет такого». «Да, ну это мы еще посмотрим», – заулыбался король и, подойдя к ближайшему, вытянул руку. Из нее начала сочиться кровь, и этой кровью он каждому нарисовал крест на лбу. Правда, этот крест очень быстро исчез. «Ну, теперь в случае чего я могу щелкнуть пальцами, и вы сдохнете. Поэтому можете уходить». Ничего объяснять он не стал, отчего люди еще сильнее перепугались, а когда их выпустили, они далеко не сразу решились уйти. Вот только Артем просто уехал, не оставив им выбора. Что он с ними сделал, они могли лишь догадываться и предполагать, отчего становилось лишь страшнее. Но на самом деле, король лишь использовал магию иллюзии и ничего с ними не делал. А бандиты этого не знают, да и не смогут узнать. Парень же направился на выезд из города в направлении каменоломни. А пока выезжал, заметил новые укрепления вокруг города. Бесчисленные люди копали огромный ров, а из земли делали спрессованные блоки, которые шли на создание городской стены. Это было настолько необычно, что король сразу же залез в интернет, пока все еще был в зоне действия сети. Найти информацию не составило труда, она была на сайте мэрии. Человек, что сейчас был исполняющим обязанности мэра, реализовывает этот проект, который так хорошо зарекомендовал себя в городе Тюмень. К работе привлекли беженцев, а солдаты их охраняли. В итоге должна получиться высокая и прочная стена, а также ров. Эти простые фортификационные сооружения защитят город от большинства тварей. Алло, Кристин, глянь на сайте мэрии проект по стене. Думаю, там наша газу будет как нельзя кстати. Поняла, гляну. О, стена. Поняла, да, думаю, нормально. Газу позволит им восстановить жизненные силы. Но и воякам я уже позвонила. Может увеличить еще количество полей? Посмотрим, как дела пойдут. Окейушки, удачи тебе там. Парень продолжил путь, отмечая, как мало машин на междугородней дороге. Даже военных патрулей стало существенно меньше. Зато на пути к своей цели Артем обнаружил аж 2 аванпоста. Правда, сделаны они были на скорую руку, из грузовых контейнеров в 2 этажа и древесины. Парень заметил 3 установленных пулемета, а также закрытые окошки на 2-м этаже. Видимо, из них пехота будет вести огонь. Еще имелось несколько прожекторов, но 2 из них были разбиты. Некоторое время спустя Артем свернул с основной трассы и поехал по грунтовой дороге в лес. Так и ехал, пока не добрался до каменоломни. Выскочив из машины, он быстро переместился в королевство и вернулся с 2 норф-воинами. И вовремя. Несколько тварей, которые погнались за машиной, уже выбирались из леса, размером с гепарда, но плотнее. Глаза злые, из вертикальной пасти течет слюна, и вдруг они запищали, громко-громко, и при этом твари ушли в лес. Подмогу позвали, предположил один из здоровяков. Они оба были закованы в металл, в левых руках массивный щит, в правых копье и длинный меч-палаш. Артем быстро перенес еще 2 воинов, потом еще и еще. На 6-м возвращении из леса начали выходить эти жуткие твари. Правда, в большом количестве. Может, криком их, предложил один из воинов. Они выстроили стену щитов перед машиной, встав полукольцом, и ощетинились копьями. Тогда они убегут, и мы их не убьем, возразил король, облачаясь в доспехи грифона. Твари же выходили из леса одна за другой. 5, 10, 24, и среди них одна размером с льва, альфа-самец. Деловито осмотрев людей, монстр нахмурился. Ему не понравилось, что их здесь так много. Что-то рыкнув на одну из тварей, которая, видимо, и позвала подмогу, попятился назад. «Крикай в атаку!» — приказал король, не собираясь позволять монстрам уйти. Артем вместе с 4-рукими воинами набрал полную грудь воздуха и, топнув, издал ужасающий крик. Монстры замерли. Несколько упали, потеряв сознание от испуга, а вот альфа лишь разозлился. Он, яростно пропищав, ввел свою стаю в состояние бешенства, а глаза их начали краснеть. Вот только воины уже активировали рывок и вмиг оказались перед взбешенными тварями. Удар и 11 чудовищ, пронзенных копьями, лишились жизни. Остальные бросились в атаку, кусая здоровяков за ноги. Но у тех еще и топоры были, причем готовые к удару. Король же столкнулся с альфой, протаранив его щитом. Монстр оказался весьма крепким и устоял, а его когти покрылись зеленой жижей, что шипело, попадая на траву. Монстр резко дернулся вперед, но король вдруг исчез. И только альфа почувствовал запах человека и начал оборачиваться, как копье ранга пробило его череп. Рядом упала шкатулка, в которой нашлись кольчужные перчатки Д-ранга и немного монет. На этом, собственно, и вся добыча. Еж с монстров дали совсем немного, как и монет. Мясо ядовитое, а шкура далеко не самая прочная. В итоге трупы просто побросали в кусты, а альфу Артем все же решил забрать. Далее он перенес еще 10 норф, 2 десятка лучников Макси, 30 грапи, чтобы те занялись сбором растения и прочего, ну и 40 крепких мужчин из числа людей. Они будут как сражаться, так и добывать камень. Все это опустошило силы короля, и он, оставив воинов, перенесся в замок, где сразу погрузился в купальню. А пока отдыхал, с помощью королевского планшета осмотрел свой остров. Добыча ресурсов со сколка шла по плану, да и в целом, все было штатно. Народ знал, что через пару дней начнется ночь, поэтому люди трудились как следует. Вскоре король выбрался из воды и сытно подкрепился, после чего проверил, как дела на земле, перенес первый урожай из монстров и камней, а далее посетил тренировочный комплекс. Сейчас около 30 мужчин и десятка женщин отрабатывали приемы, которые им показали рыцари Перес. Не сразу, но в ближайшее время они получат навык владения оружием. Но лишь первый, ведь следом им нужно научиться стрелять из лука. Также король проверил, как идет разборка угнанного корабля. Там тоже все по плану, и в течение следующего дня от него не останется и следа. До конца дня он носился туда-сюда. Один осколок был полностью опустошен, и уже второй разбирался на ресурсы. Но и добытчики на земле приятно порадовали. Они добыли более сотни единиц камня. А вот добыча с чудовищ не радовала. Ничего путного. Но более 300 монет воины все же получили. С учетом шкатулок, конечно же. До магазина Артем также добрался без проблем, а Кристина смогла порадовать его. Магазин принес чистым доходом почти 400 монет и 38 миллионов рублей. Последнее, это в основном продажа ингредиентов с монстров и мяса для Ашата. И хоть мясо чудовищ на рынке становится все больше и больше, у Артема оно пока что самое качественное. Ну и дешевле процентов на 20. Впрочем, цена весьма быстро падает. Те же убийцы чудовищ себя полностью обеспечили им и даже занимаются поставками в армию, о чем Кристине по секрету рассказала Марго. Обе блондинки сейчас были в городе, как и весь небоевой персонал в Межмирье, готовится к ночи, о которой говорил Клод. «Поэтому мы гулять и тусоваться», — решительно заявила Кристина, вставая со своего рабочего кресла. «И Лену беру». «Ну раз Лену, то тогда можно», — кивнул парень. «В смысле, а без нее, значит, не отпустил бы меня?» Девушка уставилась на него, а тот закивал. «Времена нынче опасные, и врагов у меня хватает. Ой, все, ничего с нами не случится, и Лена защитит». «О чем я и говорю», — король заулыбался, а Кристина подзависла. «Ну, тебя, пошли, лучше поможешь платье выбрать». Вскоре все работники магазина, кроме охраны, оказались в королевстве. Артем уже подумывал, как ему сменить рыцарей Перес, но пока попросту ни на кого. «Ну все, мы готовы». Артем сидел за рабочим столом и размышлял по поводу строительства, как его прервал голос Кристины. Он обернулся и нахмурился. «Ой, вот не надо делать такое лицо. Отец такое же делал, когда я собиралась на тусовке. А ты чего покраснела? Что он там такое думает?» «Не скажу». Лена заулыбалась, а за ней и Кристина, но с коварством. «Посмотрим, посмотрим. И кстати, как мы тебе?» Девушки вновь уставились на парня. На Кристине было шикарное серебряное платье, подчеркивающее ее спортивную фигуру, грудь третьего размера и подтянутые ножки. Конечно же, был разрез в зоне декольте. На Лене было черное платье, а серебряные волосы распущены, чтобы скрыть острые ушки. Фигурка девушки была скромной. Грудь и попа небольшие, но зато Лена была изящна и красива. В районе ног были разрезы, чтобы девушка могла в случае чего как пнуть, так и ударить ножкой. Ну и скрытые кинжалы имелись, как и запас монет. «Настолько шикарны, что проблемы у вас гарантированы», — рассмеялся король. «Поэтому прихватите с собой артефактов». «Спасибо, папочка». Минут 10 Артем подбирал им артефакты, после чего они перенеслись в магазин, и парень повез их в клуб. На улице уже почти не было машин, а людей, передвигающихся пешком и подавно. С наступлением темноты мало кто рискнет покинуть дом. Но такие места, как клуб, находятся под охраной, поэтому там безопасно. Собственно, по этой причине король и отпустил девушек. Но все равно волновался, ведь кто знает, какие системщики могут находиться среди них. А навыки? Порой система дает самые причудливые и непонятные. Артем немало информации в интернете просмотрел. Есть даже навык, увеличивающий длину и силу пальцев. У одного мужчины они до 2 метров вытягивались. «Да все будет хорошо, у нас тут Марго с Юлей, убийц чудовищ никто не тронет». Кристина чмокнула парня в щеку и, схватив Лену за руку, утащила в здание клуба. Парень же огляделся, подмечая немало машин, а также 4 вооруженных бойцов охраны. Они немного доуспокаивали. Поэтому король сел в машину и с кресла водителя перенесся в королевство. Сейчас будет важное событие. Улучшение замка. Глава 10. Все королевство собралось перед замком, ведь Артем объявил, что сейчас он будет улучшен до 3 уровня. Этого давно ждали, все же скоро наступит ночь, и в нынешний замок не то, что все не поместятся, но и, вероятно, он не выстоит. В прошлый раз они едва отбились от тварей ночи. Король же медлил, так как ему на выбор предоставили множество вариаций замка, и выбирать нужно было с умом. На помощь пришел Нуран, молодой принц, но как пришел, так и ушел. В фортификациях и обороне он ничего не понимал. Поэтому после долгих минут раздумий, Артем выбрал замок в виде буквы «П». Центральная часть замка почти осталась неизменной, разве что стены и ворота стали крепче. Также она вытянулась на пару метров, и потолок стал немного выше. Основные изменения – это появление северного и южного крыла. В них можно было расположить немало людей и различные помещения. Эти два крыла были лишь в три этажа, в то время как центральная часть в четыре. Рисовала пьяная Кристина. Основная идея короля была в обороне так называемой замковой площади. Зайдя на нее, враг окажется в клещах. Это место легко оборонять, в то время как на крышах можно разместить лучников и магов. И еще один момент. Так как замок был существенно увеличен в размерах, само королевство немного расширилось, отчего пришлось Артему доплатить за изменение городских стен. Но тот предусмотрел этот вариант. И вот, по завершении улучшения все принялись осматривать оба крыла. Там легко разместятся все жители королевства. Да и не только. С помощью пьедестала управления замком король добавил в северное крыло казармы на 80 бойцов, а в южное крыло – 20 комфортабельных комнат, которые, к слову, вышли вдвое дороже казарм. «Теперь вы можете жить во дворце», — вернувшись в тронный зал, обратился король к сестрам Синицыным. Молодые девушки, чьи волосы благодаря особой краске были белы, как снег, переглянулись, посмотрели друг другу в глаза на протяжении нескольких секунд и кивнули. «В замке безопаснее и тише», — заговорила Инна, — «та, что хорошо рисует. Электричество же будет», — поинтересовалась Жанна, та, которая программист-самоучка. «Все будет, а ванные комнаты отдельно для женщин и отдельно для мужчин. И вы тоже», — Артем обернулся к Нурану, которого крепко держала Кайла и придавливала его голову своей необъятной грудью. «Ура! Нам одну комнату!» — обрадовалась женщина-кошка, принц же запротестовал. «Разные, и как можно дальше друг от друга? Господин, вы так жестоки, и это после всего, что между нами было?» Все тут же осуждающе уставились на парня, а народу тут было да все королевство было, да ничего между нами не было, не выдумывай. Парень попытался было вырваться из сильных рук женщины, но не смог, а она еще и хвостом его обвила. «Значит, то, что вы успели изучить каждый миллиметр моего тела и трогали меня везде, и даже грудь ртом и руками, для вас это ничего не было?» Вот как, девушка начала плакать, а принца аж прожигали взглядами. Кто-то даже что-то недоброе сказал. «Кайла, прекращай этот спектакль, я поселю вас раздельно, и это не обсуждается», — со строгостью в голосе произнес король, а та мигом перестала плакать и вздохнула. «Ладно, но я вас все равно съем», — захихикала она и цапнула принца за ухо. Вскоре все разошлись. Артем осмотрел свои производственные помещения, а именно самогонную, и распорядился, после того как они переживут ночь, перенести самогонные аппараты в южное крыло, а то постоянно бегать на четвертый этаж и обратно, весьма тяжело для работников, особенно бочки с самогоном так таскать. Все запланированные дела король завершил, осталось последнее — дождаться, когда его женщины нагуляются, и забрать их. Тем временем, клуб. Четыре девушки сидели за столом на диванах. Эти места для отдыха располагались полукольцом, а в центре танцплощадка, где молодежь, под ритм музыки двигала телами, расслабляясь и отдыхая. Интересный цвет волос, пышногрудая блондинка в открытом платье, почти не оставляющем места для фантазии, смотрела на Лену и попивала коктейль. «Так», — Кристина подняла указательный палец и покачала им. «Юль, мы договорились. Никаких личных вопросов о Лене, Артеме и прочем. Так же, как и я не спрашиваю вас о делах Апса. Да чего там спрашивать? Ничего секретного. Изучаем межмирье и стараемся при этом не помереть. Пытаемся поладить с китайцами, ну и этот промышленный район. В общем, он та еще головная боль». Вторая блондинка устало вздохнула и из трубочки отпила крепкий коктейль. «Китайцы?» – удивилась черноволосая. «Ага». Марго оторвалась от коктейля и достала телефон. «Там на фотографиях куча китайцев, и все хотели с ней сфотографироваться. Мы же договор с ними заключили на уровне стран. Китайцы будут вместе с нами осваивать межмирье. Пока что они осваивают лишь боязнь высоты. Китайцы забавные», — заговорила Юля и ухмыльнулась. «Так легко ведутся на провокации, а потом ходят красные и подарками одаривают. Парня ты себе так и не найдешь», — расхохоталась Кристина, представляя, что там происходило. «Если искать парня, то только как твой Артем. Ты, кстати, поделиться им не хочешь? Слышала, сейчас модно стало встречаться сразу с несколькими девушками, с абсолютно серьезным лицом, поинтересовалась Юля, но тут заметила выражение лица Лены. «О, так вы вдвоем делите одного мужика, ух, отчаянные, в смысле отчаянные», воскликнула Кристина. «Не ты ли только что клинья подбивала, чтобы к Артему подобраться?» «Да я так, спросить», блондинка пожала плечами и вернулась к коктейлю. «Не думала, что такая ревнивица и поделится с кем-то парнем», добавила Марго и уставилась на Лену, после чего заулыбалась. «Или это с тобой поделились? Хах, вот дела, может, хватит о парнях?» проворчала Лена. Ее ушки были надежно спрятаны волосами, и она очень старалась ими не шевелить, а они предательски дергались, реагируя на провокационные вопросы блондинок. «О чем еще разговаривать? В мире жопа, в городе жопа, в личной жизни жопа. Лишь эту корову могу перед сном обнять», и Юля похлопала Марго по плечу. «Му-у-у, хочу молока, мужского», громко заявила она и рассмеялась. «Молоко заказывали?» Тут же перед столиком оказался крепкий парень в расстегнутой рубашке и черных брюках. Он улыбался и с нескрываемым восторгом во взгляде осматривал четырех красавиц, особенно блондинок. Пухлые губки, большая грудь, да и попка немаленькая. При этом в меру узкая талия, и с лишним весом проблем не было, а лица так вообще загляденье. Уверен, Юля достала из сумочки удостоверение, на котором красовался знак убийц-чудовищ. Миг спустя от парня и след простыл. Хех, всегда срабатывает. Я так и помру старой девой, Марго обреченно вздохнула, а Юля похлопала ее по плечу, кивая. Наш девиз непобедим, возбудим и не дадим, заулыбалась блондинка, заставляя подругу вздыхать. А если серьезно, чего парня-то не заведете? Поинтересовалась Кристина. Потом уже может быть поздно. Слишком большие запросы. Юля вновь пожала плечами. «Хочу богатого и красивого папика, чтобы смог защитить и обеспечить. Любил и восхищался только мною. А ну и еще, чтобы он был сильным. Нет, Артемом не поделюсь», рассмеялась Кристина. Жадина, Юля показала язык и вернулась к коктейлю, но краем глаза приметила, как к ним приближается группа парней. Она ухмыльнулась и тут же подготовила удостоверение, но пока не спешила. «Какие красавицы и без охраны», заявил центральный парень. Он был самым низких из троицы, но выглядел наиболее уверенным. Парни слева и справа от него довольно улыбались, оглядывая девушек. Все спортивные, а на пальцах красуется по одному кольцу, у центрального аж два. Конечно же, системные кольца. «Охрана, зачем она нам?» поинтересовалась Кристина и вытянула палец, создавая шарик из воды, который вскоре обратился змеей и обвил его. Миг, и парни пропали. «Хаэм, а в твоем деле указано, что у тебя навык крепких костей», заулыбалась Марго. «Ну так, когда это было?» Теперь уже черноволосая плечами пожала, пародируя подругу. «Так у нее вон какой альфа-самец, чудищ пачками валит. Уверена, у нее куча интересных навыков. Кстати, есть что интересное?» Юля с интересом уставилась на нее, а Кристина задумалась и, положив ладони на свою грудь, вытянула ее до пятого размера. Правда, уже через несколько секунд иллюзия пошла рябью. «Ну, блин, а я уж испугалась, что ты нам конкуренцию устроишь», возмутилась Марго и рассмеялась. «Но навык отличный, как называется? Магия иллюзий. Эх, боюсь, мне такой никогда не получить. Для боевиков он бесполезен, а вот всяким агентам очень даже. А еще что есть? Да, собственно, ничего такого. А у самих, вот, блондинки протянули руки, и их ногти стали расти, пока не стали жуткими когтями. Каждый день по 50 раз активирую и деактивирую. Уже четвертый уровень», пояснила Марго. «Вот как и я, жопа ленивая, забываю о тренировках». Кристина скривила лицо, ведь обещала Артему заниматься. Она ведь даже является учеником Кайлы, занимая драгоценный слот ученика, и при тренировках получает больше опыта для улучшения навыков. Но вот не занимается. «Ладно, хватит о навыках, пойдемте танцевать». Марго утащила Лену на танцпол, а Юля вторую девушку, и там сразу стало жарко. Там же, некоторое время спустя, Артем появился в машине и полчаса ждал своих женщин. На телефон они не отвечали, а время уже полночь. Он немного посидел в интернете, почитал комментарии под своими видео, посмотрел чужие видеоролики и наткнулся на интересный канал. Пожилой бразилец занимается тем, что вскрывает чудовищ и проводит их анализ. Каким оружием лучше убивать тех или иных монстров, показывает, где у них жизненно важные органы и многое другое. У бразильца аж 17 миллионов подписчиков на ютубе, и контент королю пришелся по душе, поэтому он принялся закачивать видео на телефон. покажет Клоду. Но вот девушки что-то задерживаются. Поэтому Артем все же пошел в клуб. И хоть одет он был не по-клубному, охрана его пропустила без вопросов. Узнали. Внутри был самый разгар тусовки. Люди уже подвыпившие, развязные и в отличном настроении. Кто-то уже целовался, сидя на диванах. Некоторые уже давно уехали, чтобы хорошо провести ночь. Но большая часть людей все же хотела просто потанцевать и выпить. Вот только две блондинки были настолько горячи, что четырех девушек натурально окружили. Словно монгольские конные лучники, молодые люди взяли свою цель в кольцо и кружили вокруг нее. И хоть пока еще не обстреливали стрелами, но готовились. Однако атака не состоялась, пришел Артем. «Ао, какие люди!» Марго тут же приметила парня и собралась было повиснуть на его шее, когда рука Кристины схватила ее за плечо и одернула назад. «Ты ик на чужой каравай, рот ик не разевай!» Черноволосая была пьяна, но в меру. А вот Лена лишь хлопала глазами и что-то несвязное мычала. «Домой?» – спросил он и внимательно осмотрел девушек, после чего сам себе и ответил. «Домой!» – приобняв Лену, которая тут же вжала голову в плечи, и к Кристине потянулся, а та кинулась на него, жадно целуя. «Уснуть я тебе не дам, мрррр», игривая девушка попыталась было поцарапать спину парня, но уснула. Артем лишь покачал головой и применил исцеление. «Вас подвести?» – взглянул он на блондинок. «К себе отвезешь?» – поинтересовалась Юля, скрестив руки под грудью, чтобы ее немного приподнять. «Нет, Бука, тогда в общагу в Шопса, если можно». Парень кивнул, и вскоре четыре девушки оказались в его машине. Еще немного погодя он приехал к нужному комплексу зданий. Он должен был быть лишь временным штабом убийц-чудовищ, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. «Благодарю, и спасибо, что отпустил девчат. Мы хорошо провели время», – заулыбалась одна из блондинок, но Артем забыл, кто из них, кто. «Удачи», – кивнул он им и, сев в машину, уехал. Блондинки же еще некоторое время стояли на улице. Подруг, Юля обернулась к Марго. Обе они были пьяны, но еще могли соображать. А Кристина-то нас уделала. У нее и уровень, наверное, высокий. А мы с тобой два тюленя, сидим на жопе ровно и не шевелимся, ожидая, когда на нас польется манна небесная. И что, ик, предлагаешь? Качаться. Холоса, закивала Марго и едва не заработала сотрясение мозга. Но делать надо правильно, чтоб мужчины помогали так эффективнее. Хорошо. «Дам Жоре твои ношеные трусики, за них он нам пару уровней поднимет», – закивала Юля. «В смысле мои?» – пьяная девушка прищурилась и уставилась на подругу, а та пожала плечами. «Ну так у тебя они более красивые и дорогие, ик. Ну так пусть новые купит, взамен этих. Слушай, ик, гениально, королевство, утро». Рано утром король затащил своих женщин в купальню, чтобы те зарядились энергией и восстановились, но им пришлось отмокать целый час, чтобы вновь стать людьми. До этого они ощущали себя слизнями без костей, но с чугунной головой. Ну а после еды они пронеслись по замку, осматривая его. Там сейчас с самого утра велась подготовка к предстоящей ночи. Артем помнил того белого одноглазого здоровяка. Его едва убили. А вдруг в этот раз их будет больше, или появятся еще более жуткие чудовища? Вскоре открылся магазин, в котором на продажу выставили снаряжение из шкатулок, которое не особо и нужно королю. Также было выставлено несколько предметов от анонимных продавцов. Артем же направился к старикам-алкоголикам. Они сами позвонили и попросили забрать их, конечно же, включая их жен. И вот, вскоре король оказался в своем старом районе. Он не мог не отметить, что здесь стало спокойнее после того, как беженцев перевезли. С ними и криминальные личности куда-то подевались. «Тетя Оксан!» – выкрикнул парень, глядя на худенькую пожилую женщину с двумя большими пакетами, и подъехал к ней на своем внедорожнике. «Артем, а во, какая у тебя машина? Водителем подрабатываешь? А как там Людка? Надеюсь, не померла еще?» Женщина была говорлива, оттого сразу закидала парня вопросами. «С мамой все хорошо, и нет, машина моя. Подвести до дома, это ты удачно мимо проезжал». Рассмеялась женщина и с помощью парня забралась в машину. «А во, хорошая машина. В наши времена машина может жизнь спасти. Брать плохую, опасно. Верно говоришь, верно. Вон Ваську Иванова монстры сожрали, пока он с собакой гулял. Выгуливал эту тварь мелкую. Причем его сожрали, а псину эту нет. Даже чудовище от них нос воротит. Иванов, это у которого жена директор клининговой службы? Ага, он родимый. Царствие ему небесное. Жаль, хороший был мужик, но подкаблучник, добавила бабушка и вздохнула. В нашем доме уже 4 человека умерли, еще 2 в больнице. Боюсь, и меня скоро сожрут. Дела все хуже, вчера ночью вопли слышала, человеческие. И вот же идиоты, куда ночью на улицу прутся, дураки. Начала было ругаться бабушка, но парень уже привез ее к дому. Ой, спасибо, Тем, выручил, ноги уже слабые, давайте помогу. Парень взял пакет и помог ее отнести их аж на 5-й этаж. Лифта в доме, конечно же, не было. Ой, спасибо, но просто так я тебя не отпущу. У меня тортик есть. Пожилая женщина заулыбалась, и пришлось молодому королю угоститься чаем с тортом. А пока пил его, ой, как ножкам хорошо. Это магия, да, да. Артем занялся лечением больных ног женщины, при этом продолжая пить чай. Навык целитель уже был 5-го уровня. Артем за монеты поднял его уровень, как и всем лекарям королевства, но и подумывал об альтернативном методе развития. К примеру, можно было отправить лекаря в госпиталь. Все же чем чаще используешь навык, тем быстрее он повышает свой уровень. Чудеса. Даже не знаю, как благодарить тебя. Теперь я от любых монстров убегу. Бабушка расхохоталась, а Артем лишь улыбнулся. Не хотелось ему, чтобы город дошел до состояния, когда старикам пришлось бы убегать от монстров. Еще немного посидев и поговорив, парень покинул пожилую женщину и, спустившись по лестнице, открыл большую металлическую дверь с домофоном и тут же получил дубиной по голове. Глава 11. Ай-яй-яй, зашипел Артем и принялся натирать ушибленную макушку, а шокированный парень с молотком в руке попятился назад. Перед входом в подъезд стояли 3 парня лет 25 или около того. Один прятался у двери и стукнул Артема, стоило тому выйти, а 2 других находились напротив двери. У того, что был слева и в кепке, в руках имелся нож. У второго, налысо побритого и с наколкой на лбу, был кирпич. По плану они должны были сразу напасть и убить молодого короля, вот только удар молотком даже не вырубил его. А еще Артем не сводил с них глаз, отчего они и побоялись нападать. И что это было? Поинтересовался он и внимательно осмотрел всю троицу, подмечая оружие. Ясно, захотели убить и ограбить, а ведь в этом подъезде в основном старики живут. Артем вздохнул, и миг спустя в его руке появилось копье, которое тут же начало двигаться с невероятной скоростью. Под действием навыка траектория полета, парень 3 быстрыми ударами пронзил тела бандитов, и не успели они упасть, как оказались в королевстве. И ни один не подключен к системе, вздохнул парень. Людей убивать и грабить им, кажется, легче и безопаснее, чем сражаться с чудовищами. Артем был раздражен и взбешен одновременно. Ему не нравилось убивать людей, но, если бы он этого не сделал, возможно, не сегодня, так завтра, они бы убили еще кого-нибудь. Звонить в полицию или ломать бандитам руки и ноги было бессмысленно, лишь трата и без того стремительно истощающихся ресурсов города. Поэтому король и принял решение избавиться от всех тех, кто в мире Клода привел мир к гибели, а именно от вредителей, что столь усердно разрушали тылы. Вскоре парень оказался в машине и приехал к Константиновичу. Его входная дверь была укреплена листами металла, впрочем, как и у соседей. Окна заварены металлическими прутьями, да и кое-какое самодельное оружие дома имелось.